был человек сообразительный, он вмиг раскусил здешние правила. Половина чиновников уже была у него в кармане. Он старался вывести Любу в Америку, а пока неплохо шли дела, занимался торговлей в Москве и вел бурную светскую жизнь. В его апартаментах бывали артисты, музыканты. Приближалась трехлетняя годовщина их свадьбы, на которую они пригласили и Тамару Львовну. Вера подробно объяснила матери, что нужно передать на словах, и вручила собачью медальку Боба. «Помни», — повторяла она, — «его звали Роберт Фултон, он умер, а остальные живы». «Не бойся, тайным агентом я буду впервые, но как-нибудь справлюсь». Мать поправила перед зеркалом воротничок нового платья. «Немного старовато для Мата-Хари, но, даст Бог, со своей миссией справлюсь». Они перекрестились. Тамара Львовна была по-прежнему молода и хороша. Все прошло лучше, чем они ожидали. Мартинсы устроили прием не у себя в номере, а в ресторане. Здесь было многолюдно, можно легко затеряться в толпе. Общеизвестно, что под люстрами темнее всего. Тамара Львовна жалела, что не взяла с собой Веру, проявив излишнюю осторожность. После ужина на десерт заставили петь известного певца Александра Вертинского, недавно вернувшегося из эмиграции. Он спел несколько своих известных песен: «Магнолию», «Домой», «Степь молдаванскую». Он снова был в фаворе, как и в прежние времена. Мерцающий отблеск свечей метался по черной поверхности фортепиано. На бис Вертинский спел «Принцессу Ирен», поклонившись в конце Тамаре Львовне. Выбрав момент, она отозвала в сторону Мартинса и сообщила, что у нее есть важная информация, о которой никто ничего не должен знать. Он тут же все понял, нашел укромное местечко вдали от чужих ушей. Во всеобщем шуме можно было спокойно разговаривать по-английски. Тамара Львовна просила его поклясться, что он ничего не скажет даже Любе. Он поклялся, еще больше этим заинтригованный. Лишь тогда она рассказала ему о самолете и о летчиках. «Командир корабля Ричард О'Салливан, помни, — быстро шептала она, — все живы, кроме одного. Лейтенант Боб Фултон умер в начале мая после ампутации ноги от гангрены и общего истощения. В доказательстве вот это». Она незаметно сунула ему в руку медальон Боба. По мере рассказа безмятежное настроение Сэма развеялось. Он перестал улыбаться и сжал зубы. «Тамара», — тихо сказал он, словно еще раз давая обещание хранить все в тайне, — «можешь быть уверена, завтра же обо всем этом узнает посол Гарриман, а послезавтра вся Америка. Спасибо тебе за все от ее имени». Лишь когда Вера уехала, летчики поняли, чем она была для них. Им ее так не хватало. Гасла последняя надежда. Дело было даже не в том, что она время от времени приносила еду и лекарства. Она приносила с собой что-то забытое, человеческое, чего, казалось, в этом мире уже не осталось. Сочувствие, сострадание. Суммировав все добытые сведения, следователи пришли к выводу, что из американцев можно еще что-то выдавить, и давили как могли, состязаясь в изощренности и подлости. Рик отдавал себе отчет, какая опасность грозит Вере, ожидал ее возвращения с нетерпением, отмечая каждый день черточкой на стене. «Ей Бог женился бы на ней», — побожился Арон. «Мой тип». «А какой не твой?» — пробормотал Глен. «Так оголодал в этой тюрьме, что после возвращения в Штаты набросишься на любую». «Не исключено», — скромно согласился Арон. «Ребята, о чем вы думаете?» — пробормотал Стан, который едва мог говорить. «Вчера Иван Грозный выбил ему два зуба». Пришел